2 сентября в Пхеньяне в Народном дворце культуры прошел банкет, устроенный по заботе уважаемого Ким Чен Ына в честь представителей зарубежной корейской молодежи, принявших участие в 9-м съезде Кимрсенского социалистического союза молодежи. На банкет были приглашены делегация Союза корейской молодежи в Японии во главе с председателем президиума ЦК Союза Ким Ёнджу, делегация Ассоциации корейской молодежи в Китае во главе с ее председателем Ким Ёнгё, члены делегации Ассоциации корейских граждан в Японии и групп посетителей Родины, прибывающие на социалистической Родине. Здесь были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ёнгчхоль и соответствующие лица.